Экспедиция в Бухаре обрела самое совершенное даже по европейским масштабам оборудование. Дубовые лабораторные столы, привезенные из-за границы почти полвека назад, до сих пор служат узбекским эпидемиологам и паразитологам. Начинался бухарский июнь 1923 года. Давно отцвел урюк, вывели птенцов аисты. Горячим сухим ветром потянуло из пустыни. Разувшись и засучив брюки, Исаев бродил по окрестным водоемам. В болотах, окружающих стены старой Бухары, в Каганском соленом озере, он находил миллионы личинок анофилиса. А опасность нарастала с каждым днем. Еще 2 недели, и в воздух поднимутся тучи малярийных комаров, а к середине июля в городе повторятся ужасы 1922 года. Если ничего не предпринять, республике грозит потеря минимум 40 тысяч жизней. Это ясно, как солнце на небе, но, увы, людская память так же коротка, как человеческая тень в полдень. Правда, начальник московской экспедиции поделил Бухару на районы и каждый день рассылает маляр-разведчиков искать места выплода комаров и заливать их нефтью. Но много ли сделает небольшая кучка членов экспедиции? Чтобы остановить малярию даже в одном городе, нужны государственные меры. Между тем, принятые в апреле постановления в июне все еще не выполнены. «Что сделано для предотвращения эпидемии?» – вопрошает Исаев 13 июня на страницах известий Бухцика. И мрачно отвечает сам себе: – «Сделано мало, почти ничего не сделано». Свою заметку доктор Исаев назвал «Гром грянул». Примечание. Известия Бухцика. 13.06.1923 года. Номер 38. Основной вопрос – осушка старобухарских болот и Каганского соленого озера разрешен лишь на словах и на бумаге. Не менее важный вопрос – обезвреживание хинизации гаметоносителей получил разрешение только в военном ведомстве. Огромное количество гражданских маляриков – тихий приют для гамет – следствие неповской таксы на хинин и на медицинскую помощь. Примечание. Гаметы – половые клетки животных и растений. В данном случае клетка возбудителя малярии. Свою заметку Исаев закончил так же решительно, как и начал. Гром грянул. «Не креститесь, а действуйте». Ученый взволнован нависающей над городом опасностью. Он действует сам и требует немедленных действий от других. Свой талант агитатора он обращает к массам, зовет людей, не откладывая, немедля приниматься за борьбу с комаром. Его одержимость снова берет верх над косностью и равнодушием. 15 июня происходит первый в истории Бухары городской субботник по борьбе с малярией. Корреспондент, скрывшийся за псевдонимом Малярик, так описал в известиях Бухцика этот немаловажный общественный эпизод. Огромной тысячной толпой двинулись работники всякой квалификации, включая спецов в кавычках и без кавычек, всяких национальностей и положений, от неповца до безработного, от здания исполкома к соленому озеру, многие с лопатами. На озере ясны определенно результаты работы женщин. Масса извлеченной тины и камыша по берегам, засыпаны обочины болота. Молодцы женщины, славно работнули. А ведь их было приблизительно в 3 раза меньше, чем мужчин. Это обстоятельство известно всем и вызывает охоту поработать, доказать преимущество своего мужского труда. С большой охотой и готовностью разбираются лопаты, с меньшей — серпы и маленькие походные лопаты. Расположились у краев болота, и работа закипела. Кто засыпает обочины, кто накладывает землю на носилки, которые быстро возвращаются опорожненными и снова уходят. Примечание. Известия Бухцика 16.06.1923 года, номер 39, статья «На первом городском малярейнике». Дух эпохи, острый классовый подход звучит в статьях и заметках тех дней. После целого ряда лекций доктора Исаева мы, малярики, как бы прозрели, стали лицом к лицу с заклятым нашим врагом, малярийным комаром. Небольшая беда, если заболевание малярии сбавит жиру с какого-то совбура. Беда в том, что, напившись зараженной крови его, комар ужалит труженика и быстро свалит его болезнь. Примечание. Совбур — советский буржуй. Так в 20-е годы называли непманов. И снова в конце призывы, лозунги. Терпеть и ждать нельзя. Общими усилиями, общим дружным трудом преодолевались и не такие препятствия со времени Красного Октября. Ни минуты размышления. Все за дело. Примечание. Известия Бухцика на первом городском малярейнике. Трудовой энтузиазм первых лет революции и впрямь творил чудеса. Но в таком предприятии, как осушение болот, одного штурма мало. Нужны постоянные и организованные усилия сотен людей. Через совет труда Исаев добивается, что выход людей с лопатами за стены города становится постоянным. Работы по сушке Старой Бухары сейчас в полном разгаре, пишет он профессору Марциновскому в конце сентября. Работает по трудовой повинности ежедневно до 600 человек. Примечание. Письмо 22.09.1923 года. Подлинник. В том же письме он с явным удовлетворением докладывает руководителю Тропического института в Москве, что в Старой Бухаре и Кагане малярия сошла на нет. Комаров нет, водоемы стерильны. Рядом в Багаудине, всего в 8 верстах, повальная заболеваемость, личинки и комары царят. Итак, победа одержана. Не по всей республике. Для этого у врача пока нет возможностей. Но зато в столице, где она особенно заметна и результативна. А главное, доказан новый принцип. В науке, как и в политике, это самое важное. Что же Исаев почивает на лаврах? Берет после года напряженной работы положенный отпуск. Письма Леонида Михайловича своему научному начальству в Москву меньше всего говорят нам о желании командированного в Среднюю Азию ассистента отдыхать. Похоже на то, что Исаев вообще не придает большого значения добытому успеху,